Лилли совершенно очевидно разрывалась между своей неприязнью к Шарлотте и сочувствием к Грейси, которая смотрела на нее с воинственным видом, но Лилли, по-видимому, приняла это за свидетельство подавленности и горя. «Так и вы не знаете ее нынешний адрес?» Она смотрела мимо Шарлотты, словно той здесь вообще не было. Это был для нее превосходный компромисс. Грейси соображала очень быстро. «Я знаю ейный старый адрес, мэм. Но боюсь, что когда бедный дядя Альберт вдруг помер, почти ничего после себя не оставивши, так их могли выкинуть на улицу. А им не к кому обратиться, разве что в приход». Лилли явно смягчилась. «У нас в приходе не умирал никакой Альберт, дитя мое, по крайней мере, за последний год. И можешь мне поверить, я записываю все про все похороны. Это мой христианский долг и также мое желание. Ты уверена, что они жили здесь, в Хайгите?» Грейси не оглядывалась на Шарлотту, но остро ощущала ее присутствие всего в шаге от себя. «Вот да, мадам», — с честными глазами ответила она. «Я вообще уверена, они так всегда и говорили. Может быть, если вы нам скажете имена других леди, которые помогают людям, которые попали в беду, мы могли бы спросить у них, может, они знают, а?» Она просительно улыбнулась, хорошо помня о цели их прихода сюда. В конце концов, это было с ее стороны еще одно проявление преданности хозяйке. Вот так, видимо, и нужно вести расследование, вызнавать разные факты, которые люди не желают тебе сообщать. Лилли была теперь полностью переубеждена, несмотря на свою неприязнь. По-прежнему игнорируя Шарлотту, она адресовала свой ответ только Грейси. «Конечно, миссис Хэтч может вам помочь. Или миссис Долгетти, или миссис Симпсон. А еще миссис Брейтуэт и миссис Кромби. Дать тебе их адреса?» «О да, мэм, будьте такие любезные». «Да, конечно». Лилли достала из редикюля листок бумаги, но карандаш не обнаружила. Шарлотта достала свой и протянула ей. Миссис Клитридж молча взяла его, несколько минут писала на листке, потом передала листок Грейси, которая по-прежнему не оборачивалась и не смотрела на Шарлотту. Девчушка схватила листок, сжала его в руке и поблагодарила леди, чуть присев в реверансе. «Это очень любезно с вашей стороны, мэм». «Не стоит благодарности», — радушно ответила Лилли. Но на ее лицо тут же словно опустилась туча, как только она перевела взгляд на Шарлотту. «Доброго вам дня, миссис Питт. Надеюсь, вам повезет». Она отдала ей карандаш. «А теперь прошу меня извинить. Мне еще нужно закончить с расстановкой цветов, а потом предстоит сделать несколько визитов». Она развернулась спиной к ним и начала яростно совать маргаритки в свернутую спиралью проволоку в вазе, втыкая их под разными углами. Шарлотта и Грейси, двигаясь рядом, вышли из церкви, держа глаза опущенными в пол, пока не оказались снаружи. После чего Грейси немедленно передала листок Шарлотте, триумфально сияя. Шарлотта взяла листок и прочла, что там было написано. «Ты отлично справилась, Грейси», — искренне сказала она. «Я бы без тебя ничего не добилась». Грейси вспыхнула и покраснела от удовольствия. «Что там она нацарапала, мэм? Я не разбираю такие каракули». Шарлотта поглядела на размашистые записи скорописью. «Это именно то, что нам нужно», — одобрительно кивнула она. «Имена и адреса нескольких дам, которые могут знать, с чего начала тут работу Клеменси Шоу. Мы начнем немедленно, с Мод Долгетти. Мне, в общем, понравилось, как она держалась на похоронах. Думаю, она разумная женщина, добросердечная и энергичная. Мод дружила с Клеменси, так что, думаю, не откажется нам помочь». Так оно и оказалось. Мод Долгетти была и разумной женщиной, и желала им помочь. Она пригласила их в свою гостиную, полную солнца и ваз с поздними осенними розами. Комната выглядела очень уютно, была элегантно обставлена и убрана, хотя многие предметы уже имели признаки износа. В бахроме, украшавшей лампы, и в лентах и шнурах на портьерах виднелись узелки и прорехи. В украшении канделябров не хватало нескольких хрустальных подвесок. Но теплая атмосфера чувствовалась отчетливо. Книги были потертые и потрепанные, одна из них лежала открытой на боковом столике. Здесь же стояла огромная корзина с шитьем и нитками для штопки и вышивания, ее было отлично видно. Картина над каминной полкой, портрет самой Мот, выполненный, вероятно, лет 10 назад, изображала ее сидящей в саду в солнечный день, освещенную яркими лучами солнца, падавшими ей на лицо и волосы. Она, несомненно, была женщиной редкой красоты, многое от которой еще сохранилось, пусть даже представленное теперь несколько более выпукло. Две кошки, свернувшись вместе и слившись в один меховой шар, лежали возле камина и спали глубоким сном. «Итак, чем я могу быть вам полезна?» — спросила Мот, как только они расселись. Грейси она уделяла ничуть не меньше внимания, чем Шарлотте. «Хотите чаю?» Сказать по правде, для чая было еще рановато, но Шарлотта решила, что предложение это было вполне искренне, а поскольку ее мучила жажда, да и ланча она в этот день не имела, да и Грейси, как она предполагала, тоже ничего не ела, то приняла это предложение. Мот приказала горничной подать чай и снова осведомилась, чем может им помочь. Шарлотта колебалась. Она удобно устроилась в этой теплой комнате и смотрела на умное, интеллигентное лицо Мот, но никак не могла решить, стоит ли рисковать и говорить правду, или же лучше сочинить какую-нибудь ложь, пусть не слишком достоверную. Но потом вспомнила, какой смертью погибла Клеменси, а вскоре после нее и Линси, и решилась. Где бы ни пряталась тайна этих убийств, следы тянулись и сюда. И неудачное слово, оброненное невинным человеком, может вызвать новые преступления. Это было одним из самых гнусных результатов любого убийства, так что инстинктивная доверчивость пропадала напрочь. Человек в такой ситуации во всем усматривает предательство, подозревает в каждом слове ложь и обман, полагает любое небрежное или злобное высказывание фиговым листком, прикрывающим жадность или ненависть, а любое осторожное замечание — признаком скрываемой зависти. Грейси недавно узнала, что ее тетка, проживавшая в этой местности, овдовела, — начала объяснять Шарлотта. И она опасается, что вдова могла попасть в стесненные обстоятельства, возможно, даже в настолько скверные, что ее вышвырнули на улицу. Лицо Мот тут же выразило озабоченность, но она не стала перебивать Шарлотту. «Если она получает вспомоществование от прихода, тогда, возможно, вы знаете, что с нею случилось». Шарлотта старалась выразить настоятельную необходимость выяснить все подробности, чтобы голос ее звучал так, как если бы она и в самом деле говорила истинную правду. Увидев сочувствие на лице Мот, отчего ей стало крайне неприятно за это двуличие, она поспешила прикрыть это, продолжив: «А если вы про это ничего не знаете, тогда, может, знает кто-то другой. Насколько мне известно, покойная миссис Шоу активно занималась подобными делами, не так ли?» Шарлотта чувствовала, как у нее пылают щеки. Подобный обман был ей особенно ненавистен. Мот сжала губы и несколько раз моргнула, пытаясь скрыть печальное выражение, тут же появившееся у нее на лице. «Да, Клеменси и впрямь этим занималась», — тихо и мягко ответила она. «Но если у нее были какие-то списки лиц, которым она помогала, то они наверняка сгорели при пожаре». Она повернулась к Грейси, поскольку речь шла именно о тетке Грейси. «Единственный человек, который мог это знать, это наш младший священник Мэтью Олифант. Думаю, она делилась с ним, и он давал ей советы, возможно, даже помогал. Вообще-то она мало рассказывала о своей работе, но мне известно, что с течением времени она все больше занималась подобными делами. По большей части это касалось людей не из нашего прихода, вы это знаете? Я вовсе не уверена, что Клеменси была как-то связана со смертями в нашей округе. «Вам, наверное, лучше попробовать узнать об этом у миссис Хэтч или у миссис Уиттерелл». Горничная принесла чай и отличные вкуснейшие сэндвичи, изготовленные из тончайших ломтиков хлеба с помидорами, нарезанными маленькими-маленькими кубиками, так что там почти не осталось никакой мякоти и жесткой волокнистой кожицы, способной смутить едока. Шарлотта отставила в сторону цель своего визита и некоторое время просто наслаждалась ими. Грейси, которая никогда даже не видела подобной роскоши, не говоря уж о том, чтобы это отведать, была наверху блаженства. Было уже заполдень, и небо начало затягиваться тучами, когда Персиваль остановил карету перед меблированными комнатами, где проживал Мэтью Олифант. Он помог сойти Шарлотте, потом Грейси, и проследил за ними, пока они поднимались по дорожке к дому и стучали в дверь, прежде чем вернуться к экипажу, сесть на свое место и приготовиться ждать. Дверь открыла горничная, которая сообщила им, что мистер Олифант сидит в гостиной и, несомненно, примет их, поскольку он вообще, кажется, принимает всех, кто к нему приходит. Они дошли до гостиной, непритязательной и безликой комнаты, обставленной чрезвычайно консервативно. Сплошные кресла с салфетками на спинках и подлокотниках, портрет королевы над каминной полкой и портрет мистера Гладсона на противоположной стене, несколько цитат из религиозных текстов, три чучела птиц под стеклом, букетик засушенных цветов, чучело ласки в ящике и пара аспидистров в горшках. Это тут же напомнило Шарлотте кучу ненужных вещей, которая всегда остается после того, как все уже забрали себе все, что им нужно и что им нравится. Она просто не могла представить себе человека, который взял бы что-то из этого добра. Конечно, только не Мэтью Олифант, человек с веселым, полным юмора, выразительным лицом. Он встал с кресла, приветствуя их, и оставив на столике открытую Библию. И не Стивен Шоу, с занятым видом писавший что-то, сидя за бюро у окна. Он тоже встал, когда увидел Шарлотту. На его лице были написаны удивление и удовольствие. «Миссис Пит, как приятно вас видеть!» Он подошел к ней, протягивая руку. Посмотрел на Грейси, остановившуюся далеко сзади, пораженную приступом застенчивости, поскольку оказалась в обществе джентльменов. «Добрый день, доктор Шоу», — ответила Шарлотта, торопливо пряча признаки досады. «Как ей теперь расспрашивать священника, если здесь сидит сам Шоу? Надо срочно менять план действий». «Это Грейси, моя горничная». Она никак не могла придумать, какие привести причины, объясняющие присутствие Грейси, так что не стала и пытаться. «Добрый день, мистер Олифант». «Добрый день, миссис Пит». «Если вы желаете остаться наедине с доктором, я вполне могу уйти. У меня в комнате не холодно, я и там могу продолжать свои занятия». Судя по температуре в коридоре, это была почти наверняка выдумка. «Этого вовсе не нужно, мистер Олифант. Пожалуйста, останьтесь. Это ваш дом, и я буду крайне неприятно себя чувствовать, если заставлю вас уйти от горящего камина». «Что я могу для вас сделать, миссис Пит?» — спросил Шоу, озабоченно нахмурившись. «Надеюсь, вы так же хорошо себя чувствуете, как выглядите. И ваша горничная тоже». «Мы прекрасно себя чувствуем, спасибо. Наш визит не имеет отношения к вашей профессии, доктор Шоу». Теперь уже не имело никакого смысла продолжать придерживаться истории о мифической тетке Грейси. Он сразу все поймет и станет презирать их обеих не столько за ложь, сколько за неспособность придумать что-либо более достоверное. «Я пришла сюда не по поводу самой себя». Шарлотта храбро посмотрела ему в глаза, стойко встретила его взгляд и была здорово смущена его острым и умным взглядом, когда он тоже посмотрел на нее прямо и в упор. Она глубоко вздохнула и бросилась вперед, как головой в омут. «Я намерена продолжить работу, которой занималась ваша покойная жена, в отношении жилищных условий бедняков и их состояния. и хотела бы узнать, с чего она начинала, чтобы начать с того же места». Целую минуту в гостиной стояла полная тишина. Мэтью Олифант стоял у камина с Библией в руке. Костяшки его пальцев, которыми он ее сжимал, побелели, лицо побледнело, потом вспыхнуло ярким румянцем. Грейси приросла к месту. Выражение лица Шоу резко изменилось, от удивления к недоверию, потом к подозрительности. «Зачем?» — осторожно спросил он. «Если вы так сильно желаете работать с бедными или с выброшенными на улицу, почему бы не заняться бедняками в вашем собственном районе?» В его голосе уже чувствовалась нотка сарказма. «Там ведь, несомненно, имеются такие. Лондон просто кишит бедняками. Неужели вы живете в таком избранном месте, где их нет, и вам пришлось приехать в Хайгит, чтобы их отыскать?» Шарлотта не могла придумать, что на это ответить. «Вам не следует быть таким грубым, доктор Шоу». Она обнаружила, что говорит тоном тетушки Веспасии, словно подражает ей, и на один ужасный момент даже решила, что это сейчас совершенно неуместно. Потом заметила, как снова изменилось выражение на лице Шоу, как на нем выступила краска стыда. «Прошу прощения, миссис Питт». «Да, конечно, я был груб». Он сокрушенно покачал головой. «Пожалуйста, простите меня». Он не стал говорить ни о собственной утрате, ни о потере лучшего друга. В качестве извинения это прозвучало бы бездарно и недостойно его самого. Шарлотта улыбнулась ему, вложив в эту улыбку всю теплоту и добрые чувства, которые она к нему питала, а также и значительную симпатию. «Ладно, забудем это». Она с очаровательной улыбкой отмела эту проблему. «Вы можете мне помочь? Буду вам весьма признательна. Этот ее крестовый поход, я была бы рада и сама примкнуть к нему и других привлечь. Было бы глупо не воспользоваться тем, что она уже сделала. И чем заслужила одобрение и огромное восхищение». Мэтью Олифант молча и очень медленно опустился обратно в кресло и снова открыл Библию вверх ногами. «Хотели бы примкнуть?» Шоу на секунду нахмурился, словно собираясь с мыслями. «Не думаю, что это что-то вам даст. Клеменси работала в одиночку, насколько мне известно. И, конечно, никак не кооперировалась с дамами из прихода или с викарием». Он вздохнул. «Правда, бедный старина Клитридж не способен самостоятельно выбраться даже из мокрого бумажного мешка». Доктор поглядел на Шарлотту мрачным взглядом, хотя в глазах у него плясал какой-то веселый юмористический огонек, отчего ей стало немного не по себе. В голове у нее промелькнуло несколько довольно абсурдных мыслей, и она быстренько прогнала их прочь, но щеки вспыхнули ярким пламенем. «И тем не менее, я хотела бы попытаться», — продолжала настаивать она. «Миссис Питт», — мягко сказал он, — «я почти ничего не могу вам сообщить. Разве только то, что Клеменси активно стремилась изменить, реформировать некоторые законы. Да и вообще, как я полагаю, эта проблема заботила ее более всего». Его лицо чуть сморщилось. «Но если, как я сильно подозреваю, вы на самом деле стремитесь выяснить, кто устроил пожар в моем доме, таким путем вы ничего не добьетесь. Это мне было предназначено погибнуть в том огне, равно как и в том пожаре, в котором погиб бедный Эймос». Шарлотте было страшно его жалко, но одновременно она ужасно разозлилась. «Да неужели?» Ее брови взлетели вверх. «Как это самонадеянно с вашей стороны? Неужели вы и впрямь считаете, что никто другой не заслуживает подобного преступного замысла, что только вы один способны пробудить такую ненависть или страх, что кто-то возжелал вас убить?» Тут она явно перегнула палку, и Шоу взорвался. «Клеменси была из самых лучших, самых прекрасных женщин на всем свете. Если бы вы были с нею знакомы, а не приехали к нам после того, как она уже погибла, вам бы не нужно было этого сообщать». Он наклонился вперед, напряженно сгорбившись. Она не делала ничего такого, что могло бы возбудить такую безумную ненависть, в результате которой горят дома и гибнут находящиеся в них люди. Бога ради, если вам так уж захотелось влезть в это дело, по крайней мере ищите более эффективные и действенные методы и пути работы». «Именно их-то я и пытаюсь найти», — выкрикнула она в ответ. «Но вы, кажется, намерены мне помешать. Можно даже подумать, что вы просто не желаете, чтобы преступление было раскрыто». Она яростно ткнула в него пальцем. «Значит, вы мне не поможете? Вы и полиции ничего не рассказываете. Вы носитесь со своими профессиональными тайнами, словно это какие-то секреты государственной важности. Что, по вашему мнению, мы будем делать с этими тайнами? Да только ловить убийцу». Он резко выпрямился, встал совершенно прямо и заорал. «Я не знаю никаких тайн и секретов, которые могли бы помочь поймать кого-то, разве что нескольких несчастных бедолаг, которые всего лишь хотели бы держать сведения о своих болезнях при себе, чтобы они не распространялись по всей округе, чтобы всякие любопытные бездельники не совали нос в их дела и не сплетничали о них. Бог ты мой! Неужели вы думаете, что я не желаю, чтобы его поймали, кто бы это ни был? Он убил мою жену и моего лучшего друга, и я могу стать следующим». «Не надо так возбуждаться», — холодно произнесла Шарлотта, потому что весь ее гнев куда-то испарился, и ей стало стыдно за свою безжалостность. Вот только она теперь не знала, как выбраться из ситуации, которую сама создала. «Может быть, конечно, вы уже знаете, кто это сделал. Как кажется, это знал бедный мистер Линдси. Но в таком случае вам ровным счетом ничего не грозит». Грейси по-прежнему стояла, словно приклеенная к одному месту, с глазами, скорее напоминавшими чайные блюдца. Олифант поднял взгляд от Библии и только тут понял, что держит ее вверх ногами. Он быстренько закрыл ее, встал и мягко сказал: «Миссис Пит, я знаю, с чего начинала миссис Шоу, а также отчасти знаю, куда это ее привело. Если хотите, я отведу вас туда». Шарлотта посмотрела на его худое и приветливое лицо, заметила выражение тихой боли, затаившееся в его глазах, и ощутила прилив стыда за свою вспыльчивость, за поднятый шум и излишнюю самоуверенность. «Благодарю вас, мистер Олифант. Я буду вам весьма признательна». Персиваль повез их дальше. Нужное им место находилось далеко за пределами Хайгейта, в границах Аппер-Холлоуи. Они остановились на узкой улочке и вышли из экипажа, снова оставив его дожидаться их возвращения. Шарлотта огляделась по сторонам. Дома здесь стояли тесно, маленькие, одна комната внизу, одна наверху, если судить их по малой ширине, но там могли быть и другие помещения, в задней части, невидимые с улицы. Все двери были закрыты, ступени чисто подметены. Район был не слишком бедный, не беднее той улицы, на которой они с Питом поселились сразу после женитьбы. «Идемте». Олифант пошел по мостовой и почти сразу свернул в переулок, который Шарлотта сперва не заметила. Здесь было сыро, и в лицо дул холодный ветерок, неся с собой вонь открытой канализации и сточных канав. Шарлотта закашлялась и полезла за платком, даже Грейси прикрыла рот ладонью, но они продолжали поспешно следовать за священником, пока тот не ввел их в маленький темный дворик и не пересек его, предупредив их об осторожности, чтоб не наступили в открытую канаву. Добравшись до домика, он постучал в облезлую дверь и стал ждать. Через несколько минут дверь открыла девушка лет 14 или 15 с бледно-серым лицом и светлыми волосами, сальными и грязными. Глаза у нее были покрасневшие, и в них мелькал страх. «Да, вы кто?» — с вызовом спросила она. «Миссис Брэдли дома?» Тихо спросил Олифант, распахивая пальто, чтобы был виден воротник священника. Выражение ее лица смягчилось. «Ага, ма в постели. Опять ее прихватила. Доктор вчерась был, дал ей какую-то пилюлю, Только это не помогло». «Можно войти?» — осведомился Олифант. «Я хотел бы с нею поговорить». «Ага, заходьте. Только не будите ее, ежели заснула». «Не буду», — пообещал он и приоткрыл дверь, пропуская вперед Шарлотту и Грейси. В узкой комнате было холодно. Обои от сырости отстали от стен, все испятнанные плесенью. В воздухе стоял кислый запах, застревавший в глотке.